и никогда не видела в глазах Мазарини слез, но сегодня он заплачет», — сказала Марианна. Поздно вечером из ворот дома Конти выехала дорожная карета, в которой сидели принц и его жена. Гурвиль еще раньше поскакал вперед, чтобы заготовить по дороге квартиры. Марианна угадала. Железный кардинал действительно прослезился при виде племянницы, и когда она удалилась, долго и горячо молился о счастье своей любимицы. Между тем, весть о скором прибытии принцессы уже долетела до Безьера. Кардинал, как опытный дипломат, пустил в ход все средства, чтобы расположить общественное мнение в пользу своей племянницы. В ту же ночь были посланы курьеры с различными депешами. Вдова Серафина назначалась гофмейстериной при дворе принцессы. Аббат де Куфпак получил место епископа. Но самое главное распоряжение состояло в пожертвовании 200 тысяч ливров на основание монастыря для бесплатного обучения бедных девочек и в учреждении стипендии Мартиноци в старинном университете в Монпелье для поощрения наук и искусств. Этого было достаточно, чтобы дворянство и буржуазия с восторгом встретили женщину, которая так благотворно влияла на своего страшного дядю. Когда же Марианна появилась рядом с Конти, и на лице ее вместо холодного спокойствия, некогда оттолкнувшего принца, явилось счастливое радостное выражение, чудная улыбка озарила ее благородные черты, всякий почувствовал к ней неотразимую симпатию. Пылкие натуры южан пробудились. Все старались угодить принцессе и заслужить ее милостивую улыбку. После бала, завершившего пышную встречу первого дня, Конти остался вдвоем с Марианной в ее будуаре. Оба были так взволнованы, что долго не могли произнести ни слова. Конти обнял свою возлюбленную и подвел ее к открытому окну. «Что говорит теперь ваше сердце, Марианна?» – прошептал наконец он, заглядывая в ее глаза. «Сомневаетесь ли вы еще в моей любви?» «О нет, Арман, я счастлива. Я сожалею только о том, что подобные минуты едва ли могут дважды повториться в жизни». «О, дорогая, разве глубокая взаимная любовь, искренняя дружба не есть величайшее благо в мире? Мы смело пойдем с тобой по жизненному пути и поставим себе задачу делать счастливыми всех, окружающих нас. О, моя милая, ты сделала меня совсем иным человеком. Я чувствую в себе небывалую силу и энергию. Я способен теперь на подвиги». Марианна крепко сжала руку Конти. В глазах ее показались слезы. «Знаешь ли что, Арман, ведь я еще не видела твоего друга. Не грешно ли тебе так долго не знакомить меня с ним?» «Ты, конечно, говоришь о Мольере и совершенно напрасно обвиняешь меня. Он спешит закончить к завтрашнему дню свою новую комедию и потому никуда не показывается. Но тебе пора отдохнуть. Дай Бог, чтобы ты встретила завтрашний день так же весело, как и сегодняшний». Он порывисто обнял жену и вышел из комнаты. Следующим вечером давалась новая комедия Мольера. Принц, принцесса и вся лангедокская знать собрались в театре. Хотя сюжет комедии был заимствован из старой пьесы «Никола», но под пером Мольера она получила столько комизма, игривости и оживления, что публика пришла в неописуемый восторг. Мольер и Жозеф Бежар, игравшие комические роли стариков Альберта и Полидора, были неподражаемо хороши. Принцесса сидела в немом изумлении. «Послушайте, Арман!» — воскликнула она наконец. «Я горю нетерпением познакомиться с Мольером, ведь это удивительный артист. Признаюсь, я думала, что ваше пристрастие к нему преувеличило его талант, но теперь я убедилась, что он составит эпоху во французском театре. Я предвидел твое желание, Марианна, и пригласил его к нам ужинать. Как я рад, что он понравился тебе». Когда молодая чета вернулась домой, стол уже был накрыт. «Попросите скорее господина Мольера», — сказала принцесса Лорену.